Несмотря на молодость, девушки много путешествовали, но только сейчас поняли, что профессия моряка и летчика — это не только умение и тренировка. Духовное соответствие выбранному жизненному пути, позволяющее вот так спокойно противостоять колоссальной мощи океана и, не дрогнув, исполнять свой долг до конца. Это соответствие призванию, пожалуй, такое же, как у художника, делающего свое дело вопреки всей силе мещанской злобы и непонимания, ученого, до конца ведущего поиски истины и борьбу с косностью, артиста, погибающего в усилиях достичь немыслимого совершенства. Лейтенант что-то крикнул. Слабый, погибший, едва родивший звук. Капитан подвинул ручку машинного телеграфа и бросился к Леа. Сандра почувствовала руку лейтенанта, сдавившую ее железным кольцом и прижавшую к поручням, и в тот же момент, холодея от сознания близкой гибели, она увидела волну, поднявшуюся над яхтой так высоко, что ее верхушка казалась на уровне мачтового огня. Тяжкий удар отбросил назад судно. На мостике возник поток крутящейся воды, сверху обрушился целый водопад. Сандра, ослепленная и оглушенная, едва успела вдохнуть тугую струю удушающего ветра, как новый удар придавил осевшее судно, и снова водопад рухнул на голову людей. Сандра цеплялась за холодные металлические трубки, ожидая смерти. Но машина заработала снова, и аквила заплясала на волнах с прежней легкостью. «С вас достаточно», — сказал капитан, увлекая Леа и Сандру к двери в рулевую рубку. В рубке царил покой, пахло табаком и машиной. На руле стоял огромный матрос-калабриец. Леа и Сандра в изнеможении опустились на обитую кожей скамью, а капитан Каллигари встряхнул дождевик и принялся раскуривать трубку. Дверь открылась, и в рубку ворвался Иво Флояна, изрыгая брань. «Я ждал вас, хозяин». Капитан выпустил клуб ароматного дыма. «Стоит ли идти тем же курсом? Может, повернем к берегам Африки? Куда именно?» «Пойдем в Луанду. Все равно топлива не хватит, если будем пробиваться через бурю. Рискуем повредить яхту». «Кой черт, откуда взялся такой ураган? Как же вы говорили мне, что мы успеем до осенних бурь? Теперь мы сожжем дорогое топливо, и неизвестно, достанем ли в Анголе». «Разве это ураган, хозяин? Обыкновенная буря. Ветер дует без изменений, без порывов, и только возрос до большой силы. Что ж делать, на море всегда может случиться неожиданное. Вот и метеостанции не сумели предсказать». «Будь они прокляты, ваши метеостанции! Яхта вся трещит, в каютном коридоре вода. Поворачивайте куда угодно, хоть в Южную Америку». Капитан отошел в угол рубки, где на маленьком столике была прикреплена карта, и некоторое время что-то измерял на ней. Потом открыл пробку переговорной трубы и поговорил с механиком. Яхта задрожала сильней, пустили на полные обороты второй двигатель. «Маневр не лишен риска», — негромко сказал он Флояну. «Слишком велико волнение. Я должен быть наверху, а к рулю встанет лейтенант. Если что-нибудь случится со мной, назначаю командиром судна лейтенанта Андреа Монтуори». «Почему лейтенанта?» — бросил Флоян. «Я бы не хотел». «Потому что так решил я», — жестко ответил капитан. «В опасности на судне есть только один хозяин, и этот хозяин я. Если не будет меня, то хозяином станет лейтенант Монтуори, и по морским законам за неподчинение он может отдать под суд даже самого владельца яхты. Слышите?» Киноартист негодующе фыркнул.